Глава 18. Где великий жрец делает неожиданное предложение. Окрестности Вавилона. Месяц Симану. Год 691 до Рождества Христова. Персидское войско огромной змеей ползло в сторону Вавилона. Дорога от переправы до городских стен заняла 2 недели. Местные жители бежали в страхе, потому что помнили бесчинство ассирийцев. Но потом поняли, что что-то идет не так. Войско равнодушно шло мимо, не обращая на полуголых крестьян никакого внимания. Грабежей тоже не было. Да и что брать-то у нищих хлебопашцев? Горшок глиняный или мотыгу? Тьфу! Персы не спешили, и мелкие городки сдавались без боя. Их жители с пожитками помчали под защиту неприступных стен Вавилона, немало дивясь тому, что их и не трогает никто. Успели не все, потому что Вавилон затворил свои ворота и более никого не впускал. Попытка изгнать из города чернь провалилась, потому что внутри города чуть не вспыхнула новая война. Умелые люди с языками, как у змей, распаляли кузнецов и кожевенников, и те почти с боем отстаивали свои кварталы от посягательств воинов, которые особым рвением тоже не отличались, получив взятку от жителей. Жрецы, которые лишились умного и жесткого вожака, еще ссорились и толкались локтями у трона Ашшур-Надин-Шуми, который пока не принял ничью сторону, затягивая процедуру под разными предлогами. Цвет вавилонского войска был в Сирии, а потому город защищало всего 1012 воинов. Персов же у ворот Вавилона стояло больше раза в 4, и они прямо сейчас готовили лагерь под его стенами. Беженцы из мелких городков разносили сплетни по городу, но больше удивляли, чем пугали, потому что и они сами, и их жены, и дочери оказались целы и невредимы, а имущество в сохранности. И это еще больше раскачивало обстановку внутри города, который особой любовью к царю-ассирийцу не отличался, помня последний визит в город его отца. Кровью тогда умылся великий город. Не было семьи, где кто-нибудь в рабство не попал или на чужбину угнан не был. Каково смотреть, как в доме твоего родного брата пришлый сириец живет, иудей из Самарии или филистимлянин из Аждода? Ассирийские гарнизоны стояли в покорных пока еще городах Шумера. Но сколько их там было? Ну, 500, ну, 1000 на город, ну, 2. В самом Уруке 5000 воинов. Так это же великий древний Урук, где правил когда-то богоподобный Гильгамеш. В Вавилоне тоже ассирийцев всего 3000 было, и они сидели в центральном квартале, более охраняя царский дворец, нежели сам город. Персидское войско разрезало двуречье напополам, отсекая, как все и планировали, плодородный Шумер. Окружить Вавилон со всех сторон было невозможно. Таких сил у великого царя не было, а форсировать Евфрат, ослабляя армию, он тоже не хотел. Подвоз зерна в город продолжался, потому что мост через великую реку остался цел, да и навигацию по ней никто не останавливал. Персидских войск на правом берегу Евфрата не было, и там жизнь текла своим чередом. Решение требовалось совершенно нетривиальное, и это все понимали. И вот в один из дней, когда ворота восточной части Вавилона были блокированы, в персидском лагере состоялся интересный разговор. Неприметный пожилой мужчина стоял перед высшими людьми персидского царства, не поднимая глаз выше их носов. Он и так прекрасно знал, кто перед ним. Только борода пророка, внезапно ставшая светлой, вызывала умеренное любопытство. Но лишь умеренное, не более. Про то, что аншанский демон, голубоглазый блондин, не знал только ленивый. Господин же, а это был он, ленивым глупцом не был. Скорее, напротив, он был умен и деятелен. «Мы предлагаем сделку», — сказал пророк. «Назови свое самое заветное желание». «Величайший, мне нечего желать», — усмехнулся ночной хозяин Вавилона. «Все, что я хотел, я добился сам. И даже жизнь вы мне уже подарили», — сказал он, поглаживая медную пластинку на шее. «Тогда давай я попробую сделать тебе по-настоящему серьезное предложение», — не меняясь в лице, сказал Макс. Господин превратился в слух. Что может предложить человек, который в своих землях был почти равен Богу, которому служил? Да и деяния его были достойны богов. Господин был весьма умен, а потому не верил, что неграмотный наемник, пусть даже великий боец и толковый полководец, мог так изменить жизнь огромной страны. Нет, господин все прекрасно понимал и о сделках пророка был наслышан. По какой-то странной причине довольны оставались все. Даже его преданный пес Суккая, и тот стал служить пророку, получив то, о чем не мог и мечтать. «Ну, послушаем. У тебя есть две страсти – деньги и власть, причем власть тебе интересна больше. Мы предлагаем тебе княжество Даяе с городом Укка, где ты станешь полновластным владыкой. Оно сейчас пустое. Ты купишь людей или просто пригласишь безземельных крестьян. Нам это уже не интересно. Важно то, что ты, бывший разбойник, станешь князем и получишь имя, которое выберешь сам. Хоть то, что дал тебе отец при рождении. Теперь о деньгах. Я знаю, что ты весьма богат и сможешь прожить остаток жизни в достатке и покое. Но я в это не верю. Ты не таков. Я предлагаю тебе дело, достойное человека твоего масштаба. Ты снарядишь караван в Китай и привезешь оттуда коконы тутового шелкопряда и мастеров, которые могут делать шелк. Если ты сумеешь наладить производство шелка в своем княжестве, то я даже затрудняюсь сказать, о каких деньгах пойдет речь. Я даже цифр таких не знаю. До конца твоей жизни мы даруем тебе исключительное право на торговлю шелком по всей империи, от Синда до Египта. После твоей смерти оно перейдет к казне». У господина округлились глаза. «Империя от Синда до Египта? Или вместе с Египтом? Или вместе с Синдом? Или с ними обоими?» Тут как-то непонятно прозвучало. «Значит, они уже не рассматривают великого царя Синахириба как противника. Царь еще крепок, Вавилон не взят, а они уже дают ему права на торговлю в землях, которые еще не завоевали. Неужели все уже решено, и для них это всего лишь вопрос времени? Бессмертные боги, да что же это за люди? Но каков масштаб, а? Парни явно не мелочатся. Дарят княжество, как богатая баба, надоевшая колечко. Княжество у них ненужное завалялось. Ишь ты! Вся его прошлая жизнь в этот момент ему бессмысленной вознёй показалась, как драка нищих из-за куска лепёшки. Но ведь и задача невероятно трудна. Сухопутного пути в Китай никто не знал. Только слухи шли про эти земли, один другого чуднее. Если он такое сделает, то самого Гильгамеша посрамит. Тот до Китая точно не добрался. Бегал где-то между Финикией и Персией. «Не отрицаю. Мне интересно то, что вы предлагаете. Да что там врать-то? Князем стать, да еще и денег столько, сколько я и потратить не смогу в свою жизнь. Я о таком даже мечтать не мог», — честно признался господин. «Но у меня есть сын, о нем никто не знает. Как быть с ним?» «Он унаследует твой титул, но уже не будет полновластным властителем. Он будет подчиняться главе четвертой сатрапии, как и другие медийские князья», — честно сказал пророк. «Я согласен. Что вы хотите за это величайшее?» — сказал господин. «Мы хотим Вавилон», — просто сказал великий царь. «И ты нам его дашь». В то же самое время Ниневия, Ассирия. Великий царь четырех сторон света был мрачен, как туча. Даже вид великого города с идеально прямыми улицами не успокаивал его более. На юге все шло по плану. Города Шумера были неприступны, полны зерна и воинов. Вавилон персы блокировать не смогли. Да и как окружить город, где только длина стен два фарсанга, не считая пригородов? Они даже на правый берег Евфрата переправиться не смогли. Так и топтались на восточном берегу, разглядывая неприступные стены. А вот в сердце страны, в землях Ашура, все было очень скверно. Армия безуспешно гонялась за мелкими бандами кочевников. Но успехи оказались весьма скромны. Его воины смогли уничтожить лишь 4 отряда, остальные даже в бой не вступали, уходя от прямого столкновения. Его собственная страна полыхала, жители бежали в города, причем звероподобные всадники их не трогали, утверждая, что такова воля персидского царя. Если и могло быть большее унижение для царя Сенахириба, то он не знал, каково оно. Его родную землю разоряли, а жителей оставляли в живых волей милостивого завоевателя, то есть его собственные подданные теперь были благодарны не ему, который не смог защитить их, а пастуху из персидского кочевья, который уже считал эти земли своими и запретил губить податное население. Это просто немыслимо. Пехотные отряды были неповоротливы и не поспевали за всадниками. Кавалерия все еще слаба, цвет ее погиб под Тарьяной в том злосчастном походе на Аншан, а колесницы гораздо слабее легкой конницы и куда менее маневрены. Они превосходно себя показывали в боях против бездоспешной пехоты, но против конных лучников оказались абсолютно бесполезны. Колесницы уже отжили свое, но царь Сенахириб так и не понял этого. Отряды наемной кавалерии делали свое дело, но их было немного, и земли, дававшие великим царям самых стойких и неприхотливых воинов, постепенно превращались в пепелище. Сенахирибу даже пришлось посадить свою пехоту по главным городам, чтобы не допустить потери войска. Он уже лишился нескольких кесиров, которые были просто сметены ливнем стрел кочевников, неожиданно налетевших на его солдат. Никто не пытался дать сражение, никто не соблюдал законов войны. Его землю просто методично разоряли. И он, великий царь, ничего не мог с этим поделать. Владыка мира отчетливо понимал, что если падет Вавилон, то ему конец. Его страна, разрезанная пополам, лишится главной житницы, а города Приморья будут взяты по одному. В этом случае земли Ашура будут зажаты в клещи с севера и юга, и сам персидский царь придет под стены Ниневии, львиного логова, как гордо его называли. Младший сын только и радует, смог удержать Финикию и Сирию, но если падет столица, то на него накинутся финикийские царьки и разорвут в клочья. Много столетий не сталкивалась Ассирия с таким хитрым и умным врагом, и только чудо могло спасти царя четырех сторон света от мечей убийц. Потому что старые львы редко умирают своей смертью. Их изгоняют молодые и более сильные. А потом гиены рвут на куски того, от чьего запаха забивались раньше свои норы. Двумя месяцами ранее. Поместье пророка. Сузы. Вторая сатрапия Персидского царства. Великий жрец Аткалян Мардук стоял на коленях, опустив глаза. Он не ожидал ничего хорошего, а его изощренный ум не дал ему ни одной дельной мысли, хотя времени подумать было более чем достаточно. Две недели с лишним он трясся в мешке, притороченном к верблюду. Их отряд сначала ушел на юг, в халдейское княжество Бит-Якин, а потом тайными тропами его переправили к берегу Тигра. Там его уже развязали и даже стали нормально кормить. Ну, как нормально? Почти насильно, увидев, как он похудел. Жрец не сразу догадался, что это делалось не по доброте душевной, а потому что его тоже на вес продали, как мешок ячменя. И так плохо стало Аткалян Мардуку, потому что понял он, кто может его по весу купить. И этот кто-то был последним человеком на свете, к кому он хотел бы попасть. Но, к сожалению, его никто и не спрашивал, только кормили, как свинью на убой. Перед окончательным расчетом к нему подошел тот же негодяй, что ему ту пленную персиянку привез, и ласково так сказал: «А ведь я тебе предлагал контракт на ее охрану. Денег пожалел. Забыл, что я ничего просто так не говорю. Теперь расплачиваться за свою жадность будешь». «Я же заплатил тебе немыслимые деньги», — сказал Аткалян Мардук, глядя на господина ночного города из-под лобья. «Как ты мог предать меня?» «Я тебя не предавал. Я всего лишь исполнил один контракт и заключил другой. Я слышал, что персидский пророк — мастер заключать сделки. И если хочешь умереть менее мучительно, рекомендую подумать, что ты можешь ему предложить. Я говорил с ним. Он изрядно зол на тебя». «Сколько он платит тебе? Скажи, я заплачу втрое», — с надеждой сказал великий жрец. «Ты так ничего и не понял», — с сожалением сказал господин. «Я заключил контракт, и нарушать его не собираюсь. Это страшные люди, жрец, абсолютно безжалостные и беспредельно могущественные. Я ведь уже понял, как они ведут дела. Если им что-то нужно, для них не важны деньги. Вот ты, например, не каждая провинция дает столько, сколько за тебя обещано. Если я обману этих людей, то мне придется спрятаться от них на дне моря. И зачем мне это? Вавилон скоро падет, а Сирия, я думаю, тоже. Тут все будет по-другому. Так для чего мне ссориться с новыми повелителями мира? Разве я похож на дурака?» «Ассирия падет?» — растерянно спросил жрец. «Откуда ты знаешь?» «Потому что у меня есть голова, жрец. Еще раз даю бесплатный совет. Подумай, что ты скажешь пророку, иначе участь твоя будет поистине ужасно». «Я знаю», — убитым голосом сказал жрец. «Он передал мне письмо, где по дням и часам описал то, что со мной будет. Я прожил долгую жизнь, но такого еще не встречал. Он настоящий зверь из преисподней». «У нас остался последний вопрос, жрец», — ласково сказал господин. «Тебя скоро будут взвешивать. Вот вода. Если ты выпьешь меньше, чем пол ведра, и посмеешь помочиться после этого, я велю выколоть тебе глаза. На твой вес это не повлияет. Ты понял, жирная сволочь?» Жрец изумленно поднял глаза и понял, что с ним никто не шутит. Пришлось пить. И вот теперь Аткаль-ан-Мардук стоял на коленях перед белокурым человеком в белоснежной хламиде и прекрасной женщиной в длинном шелковом платье, ценой в немаленькое поместье. На ее шее переливалось ожерелье, которое стоило еще столько же. Великий жрец не мог понять, кто эта надменная красавица. А когда понял, то ощутил, как какая-то струна в груди лопнула, лишив его дыхания. Потому что только сейчас до него дошло, почему у столь могущественного человека всего одна жена. Да потому что она достойна своего супруга и была не девкой для постельных утех, а верным другом, с которым пророк шел по жизни рука об руку. Жаль, что это он узнал только перед неминуемой смертью. Ясмин коснулась пояса, там что-то щелкнуло, и в ее руках оказались два тускло сверкнувших коротких лезвия. «Муж мой, я так давно об этом мечтала», — промолвила она. «Все то время, что сидела в вонючей камере и ждала, когда придут отрезать мои пальцы». «Любовь моя», — миролюбиво сказал пророк, — «для этого есть палач, а ты испачкаешь новое платье. А оно, между прочим, дорогое и очень тебе идет». «Да», — задумчиво сказала Ясмин. «Я как-то не подумала. Платье и правда жалко. Я, пожалуй, пойду переоденусь. Я буду приходить к нему каждый день и отрезать по маленькому кусочку. Догадайся, жрец, что именно из ненужного я отрежу первым. Я вижу по глазам, что ты уже догадался». «Великая госпожа, пощадите!» — взмолился жрец, рыдая. «Вы так прекрасны и добры! Не делайте этого!» «Ты чего это, раскис, жрец?» — удивилась Ясмин. «Ты ведешь себя недостойно, мужчины. Ты сделал ошибку, так пришла пора за нее платить. Или ты думаешь, что можешь вот так вот просто поплакать, попросить о пощаде, и это все решит? Ты и правда такой дурак, или считаешь дураками нас?» «Пойдем, любовь моя», — сказал пророк. «Скоро придет палач и займется им. Ты можешь в любое время посещать этот подвал. У нашего гостя на ближайшие 3-4 недели будет очень напряженный график, и у него будет возможность обдумать все свои ошибки, не только эту». «Я предлагаю сделку», — выдохнул Аткаль-ан-Мардук. «Что?» — изумленно повернулся в его сторону уже уходивший пророк. «Что ты сейчас сказал?» «Я предлагаю сделку, величайший», — с упрямой надеждой сказал жрец. «Говори», — сказал удивленный до нельзя пророк. «Но очень хорошо подумай перед этим. Второго шанса я тебе не дам». «Ваш бог станет главным в Вавилоне, а великий Мардук добровольно уступит ему свое место». «Продолжай», — сказал заинтригованный пророк. «Я сделаю так, что храм Эсагила станет храмом священного огня, а жители Вавилона примут это без бунта и возмущения». «Как ты это сделаешь?» — задал вопрос Макс. «Это мое дело, величайший. Но для этого вашей армии нужно подойти к стенам Вавилона». Аткаль-ан-Мардук почувствовал надежду. «Дорогой, он просто тянет время», — заявила Ясмин. «Звезда моя, я не исключаю этого, но предложение действительно интересное. И какова твоя цена, жрец?» — спросил пророк. «Жизнь», — почти прошептал Аткаль-ан-Мардук. «Даже речи быть не может», — отрезал Макс, а его прекрасная жена согласно кивнула головой. «Вот еще», — фыркнула она. «Да нам покоя не будет, пока ты живой. Кто же такого врага в живых оставляет, глупый? Это исключено». «Легкая смерть», — снизил цену жрец, опустив плечи. «Мы договорились», — сказал пророк и вышел из камеры. Глухо щелкнул толстый запор, а Аткалян Мардук напряг весь свой недюжинный ум, чтобы придумать, а как же выполнить свою часть сделки. У него была полная уверенность, что пеня при невыполнении этого контракта станет такой, что лучше прямо сейчас разбить себе голову о стену.